Глава 28. Прощание. Шторм набирал силу и понемногу зверел. Гудел, раскачивал море и поднимал высокие волны. Гигантская масса тяжело и размеренно дышала. Вода была обжигающе холодной, да и Нэки казалось, что она плывет в кипятке. Волны накрывали ее с головой, и она едва успевала набрать воздуха в легкие. Дайнека боролась с морем и с собой. Ей было так страшно, что пойти ко дну казалось меньшим из зол. И в тот момент, когда волна пошла одна за другой, Дайнека стала тонуть. Она проснулась только тогда, когда воздуха совсем не осталось. Вскочила с кровати, стала дышать и быстро ходить по комнате. Сердце билось так сильно, как будто вот-вот выскочит из груди. «Что же это такое?» Дайнека остановилась и, согнувшись, уперлась руками в колени. «Что же это такое?» Подбежал Тишотка и лизнул ее в нос. «Подожди, дай продышаться». Понемногу Дайнека пришла в себя и, пообещав Тишотке прогулку, отправилась на кухню. Там вскипятила чайник, открыла холодильник и, не найдя ничего подходящего, закрыла его. Чай пила с сухими баранками. Скормив несколько штук Тишотки, проронила. «Надо бы сходить в магазин». Однако в магазин сходить не пришлось. Из прихожей донесся звук открывающегося замка и раздался голос отца. «Людмила, ты здесь?» «Я на кухне, папа». «Мы с Еленой Петровной». Дайнека вышла из кухни. При виде отца и Елены Петровны у нее вытянулось лицо. Елена Петровна была одета в черное платье и шляпку, отец в черный костюм. Он сказал. «Собирайся». «Куда?» — растерянно спросила она. — Мы едем на кладбище. — Ты шутишь? — Мне не до шуток. У подъезда стоит машина, в ней сидит Камнев. У нас мало времени. Ты уже погуляла с Тишоткой? — Не успела. — Поздно встаешь, — проворчал отец. — Собирайся, я его выведу. Он пристегнул Тишотку и вышел за дверь. Дайнека обратилась к Елене Петровне. — Что происходит? Сегодня утром кремировали Глеба Флембовского. Слава получил разрешение захоронить его прах в могиле родителей. «Боже мой!» От переизбытка чувств Дайнека опустилась на стул, но тут же спросила. «А Шнырь?» «Его отправили на родину, во Владимир. Там нашлись родственники. Слава оплатил транспортировку и погребение». «Да чего же я люблю своего папу?» проговорила Дайнека и побежала в комнату одеваться. «Я тоже». Елена Петровна улыбнулась и заговорила громче, чтобы Дайнека услышала. «Я не стала покупать венки, купила живые цветы». Дайнека прокричала из комнаты. «Правильно! Зачем с нами едет Камнев?» Она вышла из комнаты. На ней было скромное платье, в руках черные туфли-лодочки. «Он должен предоставить разрешительные документы и доплатить за надгробие». Дверь открылась, в квартиру бодро вбежал Тишотка, за ним появился отец. «Готово!» – он оглядел Дайнеку. «Тогда поехали!» В машине Дайнека заговорила с отцом о визите Кротова. «Я говорил с ним вчера», – сказал Вячеслав Алексеевич. «Звонил по телефону?» «Ездил в отдел. Кротов передал мне ваш разговор». «Он сказал, что Леша-заправщик арестован?» «Сказал». «А еще сказал, что ты снова ходила к сторожу. Может, объяснишь, зачем?» «Кротов не объяснил?» Она попыталась уйти от ответа. «Тебя же могли убить!» «Но ведь пронесло же!» «Когда-нибудь не пронесет! Неужели непонятно? Ты вроде взрослая!» «Слава!» Елена Петровна мягко прикоснулась к рукаву его пиджака. «Не надо! Все-таки похороны!» «Кротов рассказал тебе про могилы?» Осторожно поинтересовалась Дайнека. «Рассказал». «А про плитку с цоколя рассказал?» «Об этом даже думать забудь. Вопрос закрыт навсегда. Убийцу нашли, и он арестован. Похищенные ценности обнаружены. Что еще?» «Шныря и Велимбовского. Убил тоже он?» «Пока не доказано. Думаю, что это вопрос времени». Дайнека утихомирилась и сидела молча до тех самых пор, пока машина не подъехала к воротам. Камнев показал охранникам документы, и они пропустили автомобиль на территорию кладбища. Камнев ушел в кладбищенскую контору и вскоре вернулся с тремя рабочими, в руках у которых были лопаты. Отец забрал из багажника урну с прахом, сказав дочери: «Вы с Еленой Петровной понесете цветы». Они так и сделали. Забрали из машины цветы и пошли вслед за рабочими. Камнев остался сидеть в машине. Пройдя по главной аллее примерно до середины, рабочие свернули налево. Вскоре показался памятник над могилой Есенина. Рабочие хорошо знали дорогу. У памятника они свернули направо и стали пробираться между могилками. Дайнека тащилась за ними, проклиная себя за то, что надела туфли на острых каблуках. Они вонзались в землю и мешали идти. В кроссовках было бы удобнее. Но в тот момент, когда она об этом подумала, рабочие остановились и прислонили лопаты к невысокой оградке, возле которой лежал белый надгробный камень, мешок цемента и какие-то материалы. Вячеслав Алексеевич спросил: «Здесь?» Один из работяг кивнул и достал папиросу. Но Вячеслав Алексеевич не дал ему закурить. «Давайте сделаем дело, потом перекур». Рабочие открыли небольшую калитку и вошли внутрь ограды. Первым делом они свернули скромный надгробный камень с именами родителей Глеба Велимбовского. Потом демонтировали окантовку могилы и мощение плиткой. «Папа!» – прошептала Дайнека. «А плитка-то не такая. Здесь нет плитки с цоколя». «Помолчи», – сдержанно проронил Вячеслав Алексеевич. «Имей уважение. Человека хороним». Расчистив участок, рабочие выкопали неглубокую яму. Дайнеке сделалось плохо. Ей казалось, что еще немного, и лопата стукнет о чей-то гроб. «Что с тобой?» – спросил отец и обернулся к Елене Петровне. «Лена, дай валерьянки». Порывшись в сумочке, Елена Петровна достала таблетки и заставила Дайнеку их выпить. Потом протерла ее лицо влажной салфеткой. «Ну как? Уже лучше». Рабочие вышли из ограды. Один из них сказал: «Приступайте». Вячеслав Алексеевич подошел к яме и поместил в нее капсулу. Выпрямившись, сказал: «Покойся с миром, раб Божий». Он первым бросил в яму пригоршню земли. После него к могиле подошла Дайнека и, бросив землю, прошептала: «Прости меня, Глебушка». Елена Петровна тоже бросила горсть земли и, достав из сумки платок, отвернулась. Рабочие быстро засыпали могилу землей и закурили. «Когда установите памятник?» – спросил Вячеслав Алексеевич. «Сегодня к вечеру сделаем». Он протянул деньги. «Это вам». Потом посмотрел на женщин. «Цветы оставьте где-нибудь рядом. После окончания работы ребята положат их на могилу». По узким проходам между оградами они вернулись к памятнику Есенину. Елена Петровна остановилась. «Как жаль, что я не догадалась прихватить цветов для него». «Ему и без тебя принесут», — проговорил Вячеслав Алексеевич и посмотрел на Дайнеку. «Как ты себя чувствуешь?» Она улыбнулась как можно послушнее. «Вполне себе хорошо. Можно я скажу одну важную вещь?» «Ну, говори». «Насчет плитки». «Ее на могиле не было. Я уже понял». «Ты понимаешь, что это значит?» «Велимбовский не реставрировал могилу родителей». «Возможно, это была другая могила». «Не говори загадками. По лицу вижу, что тебе что-то нужно». Рискуя вызвать его недовольство, Дайнека начала издалека. «Если ты помнишь, Шнырь рассказывал, как они с Велимбовским ходили на кладбище». «Ну и что?» Вячеслав Алексеевич готовился к какой-нибудь провокации. «Шнырь садился сюда». Она кивнула на мраморную окантовку могилы Есенина. «А Велимбовский уходил к родителям». «Не тяни. Говори, что тебе надо». «Потом, если помнишь, он навещал могилу деда. Там же похоронена его бабушка». «И что?» «Нужно сходить туда». «Ну уж нет!» Вячеслав Алексеевич вскинул руки и без объяснений зашагал к центральной аллее кладбища. «Слава!» – окликнула его Елена Петровна. «Так нельзя!» Он обернулся. «И ты туда же!» «Нужно довести дело до конца!» Вячеслав Алексеевич вернулся и остановился напротив дочери. «Что ты хочешь найти в этой могиле?» «Тайник отца Велимбовского». «Даже если он там и был, Заправщик все оттуда украл. А если нет? Давай найдем ту могилу. На это может уйти много времени. Можно узнать номер участка в кладбищенской конторе, вмешалась Елена Петровна. Не говори ерунды, Лена. Нам даже фамилия неизвестна. Я знаю их фамилию, проговорила Дайнека. Дед и бабка по отцу, значит, Велимбовские. Чтобы искать через контору, нужно знать имена и даты захоронений. Дайнека вытянула руку. Они там, левее родительской могилы, метрах в 15. Откуда ты знаешь? Об этом говорил Благовестов. На записи это есть. Ах да, кажется, слышал. Вячеслав Алексеевич опустил голову, потом посмотрел на Елену Петровну. Ты не возражаешь, если поищем? Она ответила. Я только за. Они разделили участок поиска на сектора и разошлись каждый на свой. Спустя полчаса трудных поисков раздался голос Дайнеки. «Сюда! Идите сюда!» Продравшись сквозь кусты и оградки, первым подошел Вячеслав Алексеевич. «Неужели нашла?» За ним появилась Елена Петровна и обняла сияющую Дайнеку. «Молодец!» Могила была сооружена, как маленький склеп без оградки. Над низенькой дверью висела табличка с именами и датами. Дайнека прочитала. «Велимбовские». Вячеслав Алексеевич оглядел дверь, потом наклонился и поднял с земли навесной замок. «Срезан недавно. Вчера вечером шел дождь, но срез даже не заржавел». «Ты хочешь сказать?» — начала Дайнека. «Здесь побывали до нас, и не раньше вчерашнего вечера». Он пригнулся и с трудом втиснулся внутрь склепа. Елена Петровна и Дайнека тревожно переглянулись. Спустя минуту Вячеслав Алексеевич вылез из склепа и показал Дайнеке кусок сломанной плитки. «Это от цоколя?» «Да, это она», — ответила Дайнека и взволнованно спросила. «Там внутри что-то есть?» Он протянул руку и разжал кулак. На его ладони лежала серебряная монета царя Атея. «Только это. В щель закатилась». «И все?» «Больше ничего. Тайник пуст».